Матерь Агни-йоги. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Почему же относить слова апостола только к земному существованию, когда упор делается на приобретении надземной свободы? Многие там привязывают себя мыслью к земле и ведут себя по-земному, но путь указывается вверх, и начинать его надо уже на земле, чтобы в надземном продолжить. Продолжать там легко, но начинать заново трудно, невероятно. Мир следствий является продолжением утвержденных в мире плотном причин. В этом особенность тонкого мира, ибо пожинаются следствия тех причин и тех мыслей, которые приняты при жизни земной и зерна которых посеяны в собственном сознании.